Как-то звоню брату Айдыну. Айдын, как дела у тебя? Это брат, который о переселении рассказывал нам. Как дела у тебя? Да, говорит, вот, иду по городу, рассказывают, на днях было. Слышу, эй, иди сюда. Смотрю, стоит группа мужчин, а их видно сразу. Борода без усов, короткие, штаны такие, ваххабисты. Такой воинствующий ислам, такие трудные люди. Подхожу, ну давай зайдем. И заводят его в помещение туда. Ну понятно, что разговор не об Иисусе Христе, это не жаждущие люди, это такие противники, поэтому внутри сразу как-то все, Господи, помоги. И начинают всякие вопросы, как ты мог веру предать нашу и все прочее. Ну так, с натиском таким на него, он говорит, я стою и молюсь, Господи, помоги, дай мне сил. И тут вспоминаю текст Священного Писания, идите проповедуйте. И сея с вами во все дни. И говорит, мне так приятно стало. Я же иду проповедую. Господь говорит, я с тобой, не переживай. И вдруг один кричит, шайтан в тебе, шайтан в тебе. Айдын говорит, что ты решил, что во мне? А смотри, дрожит стоит весь. Он говорит, все понятно. Господь говорит, я с тобою, они дрожать будут. Друзья, не прибавляя ничего, не убавляя от Писания, действительно, Господь сказал, хочешь испытать, я с тобою, иди проповедуй. Мое обетование, оно верное. Хочешь близость Божию, Его присутствие в жизни твоей, в служении твоем, благодать Божию, иди проповедуй. А Господь говорит, я с тобою. Он не обещал с нами быть на рыбалке, когда мы шашлык жарим, ничего такого нет. А вот когда ты проповедуешь, я с тобой. Поэтому, друзья, это приятное такое чувство, вот, быть с Господом, испытывать благодать Его, помощь Его. Хотите испытать? Попробуйте. Всегда будете желать вот именно вот этого состояния. Друзья, давайте мы споем два куплетика, псалом, чтобы нам встать и прославить Господа и ободриться, да? А потом будет проповедь еще одна. Вот, пожалуйста.